гадалка ошиблась. Девчонка милая. Среди ворота домашних бумаг, газетные вывески о страшном маньяке, который добрался до спокойных любимых, свидетельства о смерти Тани и фотографии с ее похорон. Скромная отличница мечтала о славе даже в пределах своей деревни. Неожиданное ее имя стало известно не только в Ярославской области. Она первая жертва безымянного убийцы. Ноги я устала, и я не плачу. Сейчас все это называют почерком нового маньяка, следующая жертва которого может стать четвертой по счету. Шокирующие фотографии жертв вроде визитной карточки маньяка. Он любит девушек лет 20, стройных, с темными волосами,